Глава 21. Я смотрел на серьезные лица ребят и сдерживал улыбку. Тоже, сделав крайне серьезное лицо, мрачно сказал: «Следуйте за мной». Мы вместе вошли в замок и спустились на подземный этаж в мою ритуальную комнату. Когда все вошли, я закрыл дверь и повернулся к ребятам. «Рассказывайте». «Можно я?» – Маша подняла руку. «Давай», я чуть не улыбнулся от ее деловитой мордашки. «Изначально у нас было два основных подозреваемых», – мрачно сказала Маша. «Олег и Валентин». «Так», – я кивнул. Не стал говорить девочке, что этих двоих точно не стоило подозревать в первую очередь. Они ведь члены рода и связаны с ним кровью. Только последний дурак будет верить, что после устранения всех Юсуповых кого-то могут оставить в живых». Поэтому сперва нужно было проверить тех, кто пришел в рот извне. «Оба перечили вам и вели себя подозрительно», – тем временем продолжала Маша. Но у каждого из них были свои причины такого поведения. Валентин оказался наркоманом, а Олег… «Вы не против, дедушка-бомж?» Лицо старика приняло странное выражение, он кивнул. «Они готовят самогон», – влез Толик. «Олег и Астра тайно готовят самогон». Маша бросила на Мелкого недовольный взгляд, поэтому его поведение было странным. «Самогон?» – я приподнял брови. «Да», – Маша серьезно кивнула. «Дедушка-бомж уже поговорил с тетей Астрой. Она все подтвердила. Он в одиночку разобрался с этим делом, хотя я не понимаю, как». «Просто он крутой», – прокомментировал Толик. Бомж прокашлялся и подмигнул мне. «Ладно, потом узнаю, в чем тут дело». Дальше мы начали узнавать, кого не было в бункере во время нападения грифоньих всадников. Маша стала еще серьезней. И подозрения пали на двоих – Константин и Эльвира. «О, прикольно. Когда я брал клятву, тоже отметил этих двоих как вероятных предателей. В них нет крови Юсуповых, Костя был ближе всех к вырубленным магам, а у Эльвиры мощная мотивация – больной сын. Мы не знали, где достать новые улики, и нам помог он». Маша указала на стену. Я повернул голову и увидел зеркало, в котором проявилась тень. «Да, я помог», — довольно сказала существо. «Тень тоже расследовал дело», — продолжила Маша. «Один. И он сказал, почему Эльвиры не было в бункере». Девочка выдержала паузу. «Она взламывала дверь кабинета связи», — выпалил Толик. Все уставились на него. Повисла неловкая тишина. «Я пошутил», — он смутился. «Эльвира следила за вашим боем», – вздохнула Маша. «Она уверена, что вы единственный, кто сможет вылечить ее сына. Поэтому, когда все побежали в бункер, она осталась наблюдать за вами, хотела вмешаться и помочь вам, если ситуация станет опасной». «Значит, предатель Костик?» – уточнил я. «Да», – Маша кивнула. «У нас нет прямых улик, но все указывает именно на него». «Мы действовали методом исключения», — добавил гордый бомж. «И нашли предателя». «Давайте порежем его», — Толик скрестил топоры. «Мы не варвары», — холодно сказала Ира. «Мы должны сдать его в тюрьму». «Какую тюрьму?» — Толик закатил глаза. «Ты чего, надо порезать его и все». «Технически Константин не преступник», — вставила Маша. «Он предал род, но не страну. Поэтому и судить его нужно по законам рода». «Ладно, с этим взрослые разберутся», – прервал я их. «Идите спать, вы все молодцы, хорошо справились и вовремя». «А если бы мы не успели?» – с ноткой страха спросила Маша. «Давай не будем о плохом», – я покачал головой. «Вы же успели, значит, все хорошо». С довольными улыбками дети вышли из комнаты. Остался только бомж. «Насчет Олега», – он прокашлялся. «У него роман с Астрой». Старик коротко рассказал, как они расследовали дело Олега. Получилось довольно забавно. «Ты хорошо постарался». «Не подвел мое доверие», — сказал я серьезно. «Ты заслуживаешь награду». «Да не стоит, юный господин», — смутился бомж. «Это было честью для меня». «Я усыновлю тебя», — кивнул ему. Бомж замер. «Это будет твоя награда». Я по-отечески улыбнулся и погладил его по плечу. «Сынок». Бомж чуть в обморок не грохнулся. «Подождите», — запинаясь, сказал он, а затем зачастил. «Это слишком для меня. Слишком высокая честь, господин. Никто не примет меня вашим сыном. Я недостоин». Бомж паниковал, я с легкой улыбкой смотрел на него. Было тяжело не заржать. «Не стоит, сынок», — я покачал головой. «Папа защитит тебя». Бомж снова чуть не упал в обморок. Решив больше не шутить над ним, я вздохнул и сказал. «Есть и другой вариант». Бомж встрепенулся и с надеждой посмотрел на меня. «Уверен, если скажу ему, что в награду выращу ему хобот вместо носа, он с радостью согласится и будет очень благодарить. Но нет, не буду так делать. Я проведу тебе ритуал омоложения. Ты вернешь себе несколько лет жизни и восстановишь здоровье. Как тебе?» «Омоложение?» – бомж захлопал глазами. «Мне?» «Да». «Но как же другие?» «Сегодня именно ты достоин награды». У бомжа выступили слезы. Он быстро вытер их и закивал. «Я с честью приму ваш дар, молодой господин». «Посиди пока, подожди». Я указал на стул. «Мне нужно подготовиться». «Да, конечно, спасибо вам». Бомж на негнущихся ногах поковылял к стулу. Я вышел из ритуальной комнаты и, посмеиваясь, пошел искать Илью. Постучал в дверь его комнаты. Он открыл почти сразу. За его спиной увидел встревоженную Эльвиру. «Все хорошо, не переживайте. Мне нужна твоя помощь». «Я готов», — Илья вышел из комнаты. «Сколько у нас осталось пленных магов?» «Четверо», — ответил Илья. «Все как минимум убивали мирных жителей, а как максимум лучше и не знать». «К какой школе магии они принадлежат?» «Два стихийника, один слабенький некромант и один метаморф. Все четверо подмастерья». «О, тащи метаморфа», — я усмехнулся. «Он отлично подойдет». «Хорошо». У лестницы мы с Ильей разделились. Он пошел вниз, а я наверх, в кабинет главы рода. Амина была у себя и собирала в свой пространственный чемодан все полезное. Ей помогала Марго. «Отлично, они-то мне и нужны». «Предок, это вы?» — Марго улыбнулась. «Граф остался очень доволен вашей работой. Он просил передать вам особую благодарность». «А сам чего не передал?» — я хмыкнул и сел в кресло. Взял бублик. «Он не очень хотел видеться с ритуалистом по имени Бобр». Марго прикрыла ладонью рот и рассмеялась. «Впервые я видела, чтобы целый граф, старший магистр, с такой опаской относился к кому-то». «Ну и правильно, пусть боится». Я довольно кивнул и перешел к тому, ради чего пришел. «Бомж и ребята нашли предателя». Амина и Марго застыли. Они переглянулись и сосредоточились. «Кто это?» – жестко спросила Амина. «Костя». Марго вздрогнула и заморгала. Не ожидала, что я назову имя ее мужа. Повисла тишина. «Вы уверены?» – осипшим голосом спросила она. «Да, но предлагаю нам допросить его. Пусть сам все расскажет». Марго сглотнула и кивнула. «Сможешь без подозрений подойти к нему и дунуть порошок в лицо?» Я посмотрел на женщину. «Да, конечно», — пробормотала Марго. Амина помогла ей сесть и налила воды. «А я говорила», — начала она ворчать. «Он мне никогда не нравился. Скользкий, жадный тип». Марго молча ее слушала, прикрыв глаза. Я не стал мешать девочкам и вышел из кабинета. Позже к ним зайду, пока займусь бомжом. Запрещенный ритуал омоложения берет в жертву более сильного мага и омолаживает более слабого. За жизнь его можно применить трижды, и с каждым разом эффект будет слабее. Бомж едва на ученика тянет, первый ранг мага. Насколько я знаю, у него даже источник не инициирован. Поэтому боец рода Кеми, даже подмастерье, прекрасно подойдет ему. А вот другие члены рода посильнее, и их так просто не омолодить. Илья уже ждал меня в ритуальной комнате. Пленный лежал на полу, а бледный бомж косил на него глаза. «Приступим», — я хлопнул в ладоши. «Все пройдет быстро и немного болезненно», — последние слова сказал бомжу. Тот слабо кивнул. Ритуал и правда прошел штатно. Он очень походил на тот же, который я проводил Маше. Но на этот раз из тела жертвы вырвались кровавые жгуты, которые внедрились в тело бомжа и изменили его организм. Оба кричали. «Офигеть!» – буркнул Илья, когда ритуал закончился. «Это вообще законно?» «Нет, конечно», – я хмыкнул. «Если кто-то узнает, нам конец». «Я не в прямом смысле», – стушевался Илья. «Просто восхищен вами». «Ритуалистика сильно недооценена, не понимаю, почему». Удивление Ильи можно понять. Если раньше бомж был похож на 60-летнего алкаша, то теперь ему на вид лет 50 от силы. Волосы потемнели, морщины разгладились, тело стало крепче. «Ну как тебе?» – спросил я, когда бледный бомж поднялся. «Чувствую себя помолодевшим», – пробормотал он. «И выглядишь тоже», – я хмыкнул. «Посмотри потом в зеркало. Илья, можешь идти к себе». «Ладно». Илья чуть заторможенно кивнул. Он все никак не мог отойти от удивления. Выпроводив всех, я закрыл ритуальную комнату. Затем спустился во двор и нашел гипника. Он сидел у фонтана и грустно курил косяк, глядя на вход в замок. «По розовой скучает?» «Привет, парень», — я подошел к нему. «Позволь кое-что срезать с твоей спины». Гипник не стал возражать. Он тяжко вздохнул, в его глазах плескалась печаль. «Не грусти», — похлопал его по плечу. «Все впереди, успеешь завоевать ее сердце». Гипник отмахнулся и отвернулся. Хмыкнув, я срезал белый грибочек и вернулся в кабинет главы рода. Амина обнимала потерянную Марго и гладила ее по плечу. Судя по опухшим глазам, обе плакали. «Ну что, готовы?» – спросил я. «Да», – Марго кивнула. «Я сделаю это, господин предок». Константин Юсупов, урожденный Курносов, лежал в своей кровати и смотрел в потолок. Ему не спалось. Вообще, с самого появления предка ему не спалось. Каждый день Костя просыпался с мыслью, что сегодня-то его спалят и убьют. Он ведь предал род, продал всех за свою жизнь и деньги. Но Костя не жалел о своем поступке. Древний род Юсуповых, который раньше ему казался перспективным, угасал. Ему оставалось совсем немного времени, и Костя не хотел тонуть вместе с остальными. Дверь приоткрылась. «Дорогой, ты спишь?» – тихо спросила Маргарет. «Нет», – хрипло ответил Костя. «Я тоже. Волнуюсь из-за переезда». Она подошла и села рядом. Костя удивила ее поведение. Отношения с женой у него были прохладными. Они уже лет 10 в разных комнатах спят, что уж тут говорить. «Не волнуйся», – Костя сглотнул. «Все будет хорошо». Ему самому не терпелось поскорее переехать. Как только он покинет этот проклятый замок, он, наконец, освободится. Осталось только чуть-чуть, скоро все закончится. Маргарет вдруг протянула руку к его лицу. Костя увидел ее лицо, уставшее, с опухшими глазами. Сердце ёкнуло, но мужчина не успел среагировать. Маргарет посыпала его белым порошком. «Ты...» Перед глазами Кости поплыло, тело одеревенело. «Зачем ты так?» – вздохнула Маргарет. Она еще что-то говорила, но Костя уже ее не слышал. Он погрузился в глубокий сон. Я залил в рот спящему Косте настойку для допроса. В спальне еще были Амина и Марго. Обе стояли и мрачно смотрели на мужика. Костя проснулся и захихикал. «Ты предал род?» – прямо спросил я. «Да», – продолжая смеяться, ответил он. Марго качнулась, Амина помогла ей сесть. «Зачем ты это сделал?» «У Юсуповых не было шансов. Я не хотел умирать». «Выродок», – прошипела Амина. «Ты же был никем. Голодранец с голой жопой. Мы тебя приняли, мы помогли тебе, а ты...» «Кому ты продал род?» – перебил я старушку. «Юсуповым Шнайдером», – ответил толстяк. «Они предложили мне деньги и жизнь. Я согласился». «Какой вред ты нанес роду?» «От его ответа многое зависит. Если по его вине погибли члены рода, то он умрет. Если же нет, то будет наказан, но останется жить. Без магии и с почищенной памятью, где-нибудь на улице. Я передавал информацию о местоположении членов рода. Рассказал, как можно уничтожить зеркальный барьер. Отправлял фотографии документов. Пока толстяк говорил, Амина ругалась сквозь зубы. Марго молчала, бледная, как простыня. Я продолжил допрос. Из интересного узнал, что Юсуповы Шнайдеры расспрашивали предателя про мой портрет. По просьбе Марго я задал парочку личных вопросов. И оказалось, что Костя изменяет своей жене на регулярной основе. «Мы должны его казнить», — выдохнула Амина, когда я закончил. «Пока не стоит», — покачал головой. «Я сотру ему память о ближайших днях. Скажем, что он был ранен во время атаки рода Кеми и провалялся без сознания. Пусть он подтвердит, что портрет все это время висел в твоем кабинете». По лицу Амины я понял, что ей не нравится моя идея. «Если кто-нибудь попробует повторить ритуал, который я написал на лжепортрете, его ждет очень веселая судьба», — я усмехнулся. «Ради такого стоит немного потерпеть, согласна?» «Да», — неохотно согласилась Амина. «Ну и по классике мы можем сливать дезинформацию врагам», — пожал плечами. «Пусть скажет пароли всех своих счетов», — холодно сказала Марго. «У него накопилось немало денег, они помогут роду». «Хорошая идея», — я кивнул. Продолжил допрос и узнал, что у Кости, оказывается, своя недвижимость есть. И купил он ее у одного из Юсуповых, когда тот был на грани банкротства. Сделка была тайной, поэтому о ней не знали. «Выродок», — выдохнула Амина. «Я пригрела змею на груди». «Ты не виновата, мама», — Марго покачала головой. «Вина лежит только на мне». «Так, хватит плакаться, я остановил их. Идите спать. Костик поспит до утра, а потом разбудим его и все расскажем. Точнее, вы расскажете. Для него я буду случайно отысканным бастардом». «Как скажете», — кивнула Амина. «Остальным расскажем за завтраком?» «Да, так и сделаем», — я поднялся и потянулся. «А теперь спать, а то скоро уже утро». Выпроводив дам, я сходил до розовой и гипника. Взял с их спин парочку растений, смешал и скормил Кости. Утром он не будет помнить последнюю неделю. Проспав свои 4 часа, я проснулся после 8 утра. Несмотря на явный недосып, многие уже пробудились и заканчивали со сборами. Я подготовил свою комнату, нарисовал на двери парочку ритуальных кругов и активировал их. Теперь люди не будут замечать дверь, а вскрыть ее будет ой как непросто. Этого должно хватить. Дальше я нашел Илью. Мы напоили пленных отваром, который не позволит им проснуться, и перенесли их в ритуальный зал. Пусть там полежат, инфернал тоже останется с ними. Когда закончили, пришло время завтрака. Я взял с собой барсетку и спустился в обеденный зал. Родичи уже собрались и ждали меня. Многие косились на Амину и Марго, которые выглядели крайне мрачно. Отсутствие Валентины и Кости тоже было замечено. Про новый облик бомжа родичи еще не узнали, иначе бы говорили только об этом. «У меня 2 новости». Я сел за стол и откинулся на спинку кресла. И обе плохие. Родичи сосредоточились. Первая – предатель найден. Детективная группа под началом бом Сергея отыскала предателя. С ним работали Ира, Маша и Толя. Ира выпрямила спину, на ее холодном лице появилась улыбка. Маша засмущалась, а Толя лыбился во все зубы. «Предатель Константин», — веско уронил я. Родичи тут же зашумели. Немного подождал, пока они подуспокоятся, и продолжил. «Мы с Аминой решили стереть ему память за последние дни. Он забудет, что я возродился, и вы не должны ему ничего говорить. Амина и Марго позже все объяснят вам». Старушка кивнула. «А теперь 2 новость». Я открыл барсетку и вытащил оттуда бутылку с синеватым молоком. Купил ее, когда ходили с Катей в город добывать кровь Егора. «Лера, милая, разлей всем понемногу», — попросил я. Могучая служанка забрала бутылку и выполнила приказ. Теперь у каждого на столе стоял стакан с синеватым молоком. «Пейте», — я махнул рукой, — «не стесняйтесь». Никто не стал отказываться. Родичи с любопытством попробовали молоко. Толя сразу все выдул и попросил еще. Молча я ждал, пока каждый не попробует молочка. Когда все замолчали, я грозно оглядел их и потребовал. «Кто кормил гипника сеном? Признавайтесь!» Родичи начали переглядываться. «Я же просил так не делать», — покачал головой. «И что теперь?» «Гипнотитан дал молоко, как корова. Первую партию он сам сцедил, но дальше кто-то должен будет доить его. Как вам на вкус, кстати?» Родичи начали бледнеть. Толю чуть не стошнило, но он сдержался. Кто-то закашлял. «После завтрака я решу, кто будет доить гипника. А сейчас давайте уже поедим». Я хлопнул в ладоши, и слуги выкатили тележку с завтраком. Забавно было есть и слушать перебранку родичей. Всем стало совершенно пофиг на предателя. Никто не хотел доить гипника, и все пытались перекинуть эту великую миссию друг на друга. Ну, так явно лучше, чем сидеть в загробной тишине с мрачными родичами. Кого бы выбрать? Представил, как усатый безопасник пристает к гипнотитану и пытается нащупать его титьки, и чуть в голос не заржал. Когда завтрак подошел к концу, все родичи выжидающе уставились на меня. Многие нервничали, особенно мужчины. «Дояркой гипника будет Валентин», — важно изрек я. Он провинился и заслужил наказание. Все выдохнули и заулыбались. Амина приказала всем задержаться. Хочет рассказать, как надо себя вести с Костиком. Я не стал оставаться с ними. Сходил за своим лжепортретом и повесил его на то место, где он висел раньше, в кабинете главы рода. «Тебе повезло, парень», — вздохнул я, разглядывая нарисованного себя. «Ты не живой». Портрет мне подмигнул. «Ладно, шучу». Я вышел во двор и оглядел своих друганов. Гипник сидел у фонтана, курил косяк и делал вид, что не обращает внимания на розовую. Та, в свою очередь, важно прохаживалась неподалеку и тоже делала вид, что не замечает гипника. Грифоны сейчас на заднем дворе. Убрали их вчера, чтобы граф не увидел. Манти грелась на солнышке. «Грифонов и Манти заберут разумовские», — вслух сказал я. «Но что с вами делать?» Гипнотитаны не обратили на мои слова внимания. Впрочем, я знаю, как с ними поступить. Подошел к гипнику и махнул розовой, чтобы тоже подходила. Дождался ее и сказал: «Ребят, вам придется вернуться в свой мир». Оба уставились на меня с таким видом, будто я их утопить планирую. «На время», — пояснил я. «Сюда скоро прибудут наши враги, и вам лучше не попадаться им на глаза». «Вообще никому лучше не попадаться, сами знаете». Гипнотитаны явно не желали уходить, но выбора у них не было. В теории их можно было запереть где-нибудь на нижних этажах или в зале реликвий с пленниками и инферналом, но без солнечного света гипнотитанам будет худо, а лучше не рисковать. Я слегка повредил ритуальные круги на телах цветной парочки, и они исчезли. Сходил до ущелья и придирчиво осмотрел его. Теперь по его краям растут непонятные комки мха, все, что осталось от плотины бобра. Сам фамильяр тоже находился тут, прыгал по этим комкам и что-то поправлял. Заметив меня, он быстро прибежал и с грустью обвел лапкой, показывая на пустое пространство. «Да, выглядит грустно», — я погладил его, — «но ничего. Скоро все вернешь обратно». «Дя!» — кивнул бобр. «Держись рядом, не попадайся никому на глаза. Если надо будет, я тебя позову». Бобр вновь кивнул. А в 11 часов прибыли люди Разумовских. Появились на парковке и установили там портал. Все родичи ушли, захватив с собой мантии грифонов. Мы с Бобром остались вдвоем, но это ненадолго. Вот-вот в замок прибудут новые владельцы, Юсуповы Шнайдеры. Жду не дождусь их прихода. Ха-ха.